Если бы даже я захотел что-нибудь прибавить или преувеличить, или дать понять, что я не на кролика охотился, а на орла, то я не смог бы этого сделать. Я не в силах был отвести глаза от черных, блестящих зрачков Увасоса и говорил все тише, слова текли все медленнее. Когда я кончил, то почувствовал себя слабым и утомленным, как после долгой дороги без еды и питья. Весь мой великий мужской подвиг казался мне сейчас мелочью, не стоящей внимания. Но Авасос встал, и на его лице я увидел редкого гостя, улыбку. Он наклонился ко мне, положил руку на мое плечо и радостным голосом сказал: «Мои глаза счастливы, что могут смотреть на храброго сына Лео Карко Онома, высокого орла». Мое сердце пело победную песню. «Мой отец, — ответил я гордо, — происходит из рода Текумсы». «Текумсы, — кивнул головой Овасос, — был великим вождем. Он был величайшим из вождей нашего племени. Как и Понтиак, он водил воинов на победоносные битвы, охотников на большие охоты, собирал стариков на мудрые советы. Его голоса слушались все племена, и пока он был жив, тень поражения не падала на тропы воинов, а счастье было гостем каждого рода. Когда он погиб, в каждом типе пели по нем траурные песни. И тут Овасос, который никогда без нужды не ускорял шага, не кривил губ и не повышал голоса, вдруг выпрямился и стиснул кулаки. Его голос загремел, как эхо надвигающейся грозы. «Текумсы, деды твоего отца убили белые! Они пригласили его на большой совет, чтобы выкурить с ним трубку мира, а он вместо слов мира встретил смерть. Его тело они не позволили похоронить в долине смерти, чтобы дух великого вождя не нашел дороги в страну вечного покоя». Я не смел отозваться даже шепотом. Наконец воин умолк, тяжело дыша, сел против меня и сказал усталым голосом: «Я всегда с гордостью смотрел на твоего отца. Сегодня впервые я так смотрю на тебя. Для наших племен настали дни без солнца, белых больше, чем листьев чаще. Они сильнее нас, сильнее всех племен и родов. Но каждый мальчик, вступающий на тропу мужчины, — это новая капля крови в наших жилах. Ты это сделал сегодня. Пусть твои ноги никогда не сойдут с тропы воинов». Еще никто и никогда не говорил мне таких слов. Я должен был быть счастлив. Однако счастливым я не был. В этот день мне не хотелось слышать ничьих голосов. Даже голоса прыгающей совы, даже лая тауки. Я убежал из селения к скале безмолвного воина, взобрался на нее, сел на высоком уступе над водной глубиной и смотрел на чащу, на склоненные северным ветром верхушки деревьев. Это была моя чаща, мой друг и мой дом. Когда-то по ее тропам ходил дед моего отца, великий Текумсе. От звука его голоса серые медведи съеживались, как маленькие щенята, и бледнели самые грозные враги. Как погиб Текумсе? Я видел перед своими глазами пробитого стрелой большого орла, поднявшего вверх окровавленный клюв и не склонившего головы перед ударом. слезы жгли мне глаза. Северный ветер гнал низкие черные тучи, солнце село за лесом. В полной темноте я услышал где-то невдалеке уханье сыча. Его криком мы с собой часто пользовались как условным знаком. Я слез со скалы, и из темноты ко мне выбежал мой друг. «Почему мой брат носит печаль в сердце?» — горячо зашептал сова. «Или сова перестал быть тебе другом?» Я не сумел держать себя как мужчина. Горячо обнял его. Он удивленно замолчал. Я же объяснял быстро и сбивчиво. «Нет, сова, ты для меня тоже, что для орла, воздушный простор. Уши мои всегда открыты, когда ты говоришь со мной, сова. Но сегодня солнце для меня не светит. Хотя я убил большого орла, я не чувствую радости. Мне грустно, сова». Друг, помолчав немного, мягко снял мои руки со своих плеч. Я увидел, что он улыбнулся. Овасос в награду разрешил нам поехать сегодня ночью на рыбную ловлю. Оставь свою грусть. Рассказать ли ему про Текумсе? Нет. Пусть хотя бы его мыслей не омрачает горечь и гнев, бессильные, как руки маленьких детей. Поэтому я только кивнул головой и побежал за ним. Но ведь весенний дождь, девичий плач и мальчишеская грусть короче полета ласточки. Когда мы добежали до берега реки, где лежали наши каноэ, я уже смеялся и хвастался своей утренней победой. Сова принес наши луки, стрелы и небольшой запас еды. Можно было сразу отправляться в путь. Овасос разрешил даже взять его собственное каноэ, и мы столкнули его в спокойное прибрежное течение. Мы плыли по течению, быстро работая веслами и держась внутренней стороны излученной реки. Здесь нужно было быть особенно осторожными, так как быстрое течение могло снести нас к противоположному берегу на острые скалы. Поэтому гребли мы упорно и молча, пока не миновали излучину и пока лодка не начала разрезать своим носом спокойную гладь вновь широко разлившейся реки. Высокий лес подходил здесь к самым берегам. Мы проплывали мимо протоптанных густой траве и кустарники тропинок к водопоям. В ночной тишине мы слышали иногда в прибрежных зарослях шум пробегающих животных. Наши весла бесшумно погружались в воду, и поэтому нетрудно было различить совсем рядом лисьи шаги, немного более слышный и быстрый бег волка или тяжелый топот копыт лося. Сразу же за одним из поворотов мы натолкнулись на целое семейство прачек, маленьких смешных зверьков, которые каждый кусочек своей пищи тщательно полощут в воде перед тем, как съесть. Их всполошил наш громкий смех. Мы плыли долго, старательно минуя водовороты и камни, торчавшие из воды, будто огромные грибы, покрытые мхом. Речка посветлела, звезды вышли из-за туч, северный ветер уже давно повернул на юг. До цели озера Белой Выдры мы добрались, когда восточная сторона неба прояснилась, засветилась, как голубые глаза моей матери. Когда взошло солнце, в воде заблестели искры. Их было больше, чем звезд на августовском небе. Мы ждали этой минуты, потому что восход солнца — это самое лучшее время для лова. Мы поплыли к песчаным мелям, где под ранним солнцем греются жирные большие щуки. Вдруг сова бросил весло и схватил лук. Я проследил за его взглядом. По берегу шла на водопой семья оленей. Впереди шагал большой, как прибрежная скала, рогатый бык. Солнце зажгло белые огоньки на его рогах. Он шагал, топая копытами, не заботясь о шуме, который поднимал, гордый, как великий вождь. За ним шла лань, а рядом с ней семенил на дрожащих, худых, слабеньких ножках маленький олененок. Я схватил сову за руку и прошептал: «Положи лук!» «Что?» «Положи лук, говорю тебе». Олень остановился и посмотрел в нашу сторону. Он стал так, чтобы закрыть своим телом лань и олененка. «Положи лук», — повторил я. Сова внимательно посмотрел на меня, потом пожал плечами и бросил лук на дно лодки. Мы отплывали все дальше. Олень наклонил голову к воде. Олененок мекнул, будто засмеялась маленькая девочка. «Для выстрела было слишком далеко», — сказал я равнодушно. Но сова, сердитая на то, что я не дал ему испытать силу его лука, даже головы не повернул. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, когда мы приплыли к первой мели. Но только тень нашей лодки упала на стаю рыб, она сорвалась с места так быстро, что вода вокруг закипела. Мы подплыли неосторожно, как дети. Нужно было возвращаться на глубину. Вода постепенно успокаивалась. Проходили долгие минуты ожидания, пока теплый солнечный свет снова привлек рыб на мель. Их серебряные спины блестели под водой, как лезвия ножей. Как только успокоенные щуки снова неподвижно замерли, мы легкими ударами весла начали подгонять лодку к мели, так, чтобы тень на этот раз не коснулась рыб. Наконец, мы приблизились на расстояние выстрела. У меня не было особого желания ловить рыбу, зато сова свирепствовал. Каждая его стрела всплывала на поверхность вместе с нанизанной на нее рыбой. Когда пришло время возвращаться, дно лодки было сплошь покрыто большими и жирными щуками. На этот раз у совы была счастливая рука. Шатер, где жили мы с совой, был слишком мал, чтобы устраивать в нем пир. Поэтому перед сумерками мы разожгли за шатром большой костер, вокруг которого собрались самые младшие волки лагеря. Запах жареной рыбы привлек к костру не только молодых волков, но и собак со всего лагеря. Мы жарили рыбу на медленном огне, нанизав ее на прутья из орешника или на стрелы, а прыгающая сова рассказывал о дороге к озеру, об оленях на водопое, хвастался своим уловом. В конце концов, он имел на это право, потому что редко кому из молодых ребят удавалось поймать на озере белые выдры столько крупной рыбы. Меня расспрашивали про орла. Но мне и теперь не хотелось слагать об этом песню или просто рассказывать. Я выбрал себе большую жирную щуку и молча наслаждался вкусной едой. Из-за верхушек сосен вышел узкий серп луны, когда над всем нашим селением внезапно загремели бубны. Мы вскочили на ноги. Звуки были торжественные. Низкое басистое гудение, которое мы услышали, обычно предвещало начало каких-либо празднеств или охотничьих военных танцев. Конечно, никто не думал о рыбе. Половину моей щуки получил Тауга, а мы побежали к месту большого костра. Костер уже пылал. Около него на круглом камне лежал огромный охотничий барабан. Его приносили только тогда, когда горькая ягода должен был плясать в честь великих духов. Вокруг костра стояли все воины селения в самых нарядных одеждах, с султанами из орлиных и совиных перьев, в куртках и штанах с вышитыми на них родовыми тотемными знаками. Мы, маленькие мальчики, стали за их спинами и, дрожа от нетерпения, ожидали минуты, когда появится горькая ягода, грозной и таинственной. Воины пели песню перьев. «О, великие воины! Слушайте голос орлиных перьев, поющих о мужестве! Слушайте голос орлиных перьев, поющих о полете большой птицы! Слушайте, как поет перо совы, и пусть ваша поступь будет легка, и не слышно, как ее полет! О, воины, слушайте песню перьев!» Песня, начатая низкими и тихими голосами, поднималась все выше, звучала все сильнее. Мы слушали песню о перьях орла и совы, ласточки и диких гусей, лебедей и ястребов. Когда песня смолкла, в наступившей тишине послышался крик охотящегося орла, и в круг воинов вбежал колдун Горькая Ягода. На этот раз он был с ног до головы покрыт птичьими перьями. Вместе с его первым шагом коротко загремели бубные рожки и тут же умолкли. Когда я увидел Горькую Ягоду, сердце у меня забилось и остановилось дыхание. К плечам Горькой Ягоды были прикреплены большие крылья убитого мной орла. В голове моей промелькнула мысль, еще не смелая, но уже полная надежды. Не мне одному пришла она в голову, потому что и прыгающая сова, увидев крылья на плечах колдуна, схватил меня за руку и крепко пожал ее. Но мы не обменялись ни единым словом. Ни один мужчина не должен говорить вслух о своих надеждах, пока они не сбудутся. Мы протиснулись к первому кругу воинов. Прямо около нас пробегал Горькая Ягода, кружа вокруг костра, как исполинская птица. Снова наступила тишина. Слышен был только свист перьев на плечах Горькой Ягоды, его частое дыхание и треск горящих веток в костре. Наконец, будто поднимаясь на крыльях, колдун вскочил на огромный барабан, к которому подбежало 8 воинов. Они начали левыми руками поворачивать барабан, а правыми отбивать такт танцующему на нем колдуну. Я стиснул руки на груди. Горькая Ягода плясал танец охотящегося орла. Он то медленно парил на распростертых крыльях, то быстро кружился, а то, сложив крылья, быстро падал на колени, чтобы спустя минуту снова подняться быстрым прыжком и снова описывать широкие круги, как это делают большие горные орлы. Удары барабана все усиливались, а то вдруг замирали на мгновение, чтобы раздаться с новой силой. Ритм становился все быстрее и быстрее, и тут к нему присоединился пронзительный звук рожка. Из круга воинов выскочил помощник Горькой Ягоды, голубая птица. Я схватил сову за руку, и мы переглянулись. У голубой птицы ниже колен были привязаны кроличьи лапы, а вдоль лица, возле ушей султана, свешивались 2 пучка кроличьих ушей. Итак, это был танец орла, охотящегося на кролика. Горькая Ягода продолжал кружиться на большом барабане. Его ноги двигались все быстрее. Звуки рожков пронзали ночь. Пламя костра поднималось все выше. И вот в одно мгновение орел, Горькая Ягода, бросился на кролика, голубую птицу. И я понял, что моя надежда сбудется, потому что как раз в этот момент из круга воинов вылетела длинная тупая стрела и вонзилась между перьями колдуна. Орел-колдун упал. Наступила великая тишина. Только далекое эхо донесло до нас гудение барабана. Никто не смел шевельнуться, никто не смел даже вздохнуть. Казалось, что и красные языки пламени замерли неподвижно. А когда пронзительный свист рожка вновь прервал тишину и вновь ожили бубны, колдун поднялся, повернулся лицом к луне и вскинул вверх руки с криком: «Сат-ок! Сат-ок! Сат-ок!» Все повторили крик колдуна. Это имя впервые пронеслось над селением, поляной, рекой и лесом. Колдун закружился в последний раз, а потом подбежал ко мне, схватил меня за руку и вытащил на середину круга. «Сат-ок! Сат-ок! Сат-ок!» Все быстрее кричали воины, все пронзительнее свистели рожки, все громче били бубны. Меня охватила радость и гордость. Великий колдун Горькая Ягода своим танцем рассказал всему селению историю моей победы над орлом и дал мне имя. Отныне меня звали Сат-ок Длинное Перо. Уже никто не назовет меня Ути. Малыш, у меня есть имя. И я начал плясать танец победы и радости. И только когда у меня остановилось дыхание, когда после одного из прыжков я упал на колено, и мне тяжело было подняться, а кто-то наклонился надо мной и помог мне встать, только тогда я увидел, что в кругу воинов, впервые выкликавших мое имя, находился высокий орел. Мой отец, внук великого Текумсы.